Глава 20. Не первый раз я оказываюсь втянут в неприятности из-за собственных сил. Слишком мало опыта, чтобы сходу вычислять, какого масштаба выйдет заклинание, учитывая, что мой источник постоянно разрастается, если не делиться даром. Особенно это касается запретных заклинаний. И эти оказались самыми непредсказуемыми. Это одна из причин, почему их запретили. Однако после случая со всепоглощающим облаком я долго доставал Петра Александровича, чтобы научил меня поглощать излишки от собственных сил. И у меня даже два раза получилось на тренировках. Но не суть. Потому что сейчас я не просто падал с высоты птичьего полета, а летел вниз по диагонали, притягиваемый световым смерчем. А в таком положении сложно не то что сплести заклинание. Сложно не начать от страха орать. Но я не привык бояться. Резкий выброс адреналина в кровь заставил мозг мыслить максимально ясно. Время вокруг замедлилось, но лишь для моего восприятия. Ураган света притягивал меня. Все происходило за считанные мгновения. И у меня был всего один шанс, чтобы самому не сгореть в мощном потоке маны. Если это заклинание четырех регатов за раз поглотило, что уж говорить обо мне. Я летел лицом вниз, и когда до столкновения оставались уже какие-то метры, вытянул вперед руки, раскрыл свой источник и в момент касания заставил силу впитаться обратно. На деле это было гораздо сложнее, чем на словах. Я продолжал лететь вниз, а мана впитывалась обратно в мое тело. Она возвращалась, как сотни щупалец света, обжигающих грудь. До земли осталось 20 метров, когда ураган стих, а с ним закончилась и метель. Я раскинул руки и принялся снова выпускать ману. Это был единственный способ замедлить падение. Широкие каналы в ладонях распахнулись. Мощные лучи света вырвались из рук, такие яркие, что мне пришлось зажмуриться, чтобы еще и ожог сетчатки не получить. Магия не могла остановить падение, но смогла замедлить его. И чем больше маны я выпускал, тем медленнее приближался к земле. И так до тех пор, пока не свалился в мягкий сугроб. И вот почему никто еще не придумал сделать заклинание парашют? Ураганный ветер все переполошил, так что я провалился на полметра вглубь. И разлившееся по телу магическое тепло резко сменилось холодом. Я уже начинаю ненавидеть эту зиму. «Зубастик!» Громко позвал я, поднимаясь и отряхиваясь от снега. Поднял глаза к ясному небу и увидел в вышине схватку. Вот черт. Второй монстр был значительно старше и крупнее Зубастика. Но мой регат оказался маневреннее. Он ловко уходил от ударов. Отлетал в последний момент, когда громадная пасть противника так и грозилась сомкнуться на его шее или голове. Сердце замерло. Сейчас было неважно, откуда взялся летающий регат с такой же магией, как у Зубастика. Сейчас было важно его победить, пока мы сами не стали для него обедом. Но чем я мог помочь своему монстру, находясь на земле, когда сражение происходило в небе? Я не мог спокойно наблюдать и ждать исхода. Если есть хоть малейший шанс помочь питомцу, то я должен его найти. Но что делать? Запульнуть заклинанием? Большинство из них развеется раньше, чем достигнет цели, а мощные плетения из запретных затронут и Зубастика. Вот хоть кирпичом в регата кидать. Стоп. Кирпич. Это может и сработать, если Зубастик опустится ниже к земле. «Макар», — громко позвал я. «Да, капитан». Призрак выплыл прямо из сугроба передо мной, а за ним появилась и Настя. «Материализуй свою шпагу и лети помогать Зубастику». «Но как понять, кто из двух огней в небе наш?» — задачился призрак. Он не мог видеть самих монстров, но вот исходящая от них магия не была скрыта от глаз как живых, так и мертвых. Наш тот, что поменьше. «Все равно не понимаю. Они же туда-сюда перемещаются». «Смотри внимательно. Сейчас Зубастик начнет опускаться. И тогда ты нанесешь удар по тому, кто останется выше, понял?» «Вроде». «Тогда давай быстрее». Времени на дополнительное объяснение не было. Зубастик сражался изо всех сил, Я отправил ему образ с приказом, чтобы спускался вниз. И он резко спикировал, а вражеский регат бросился за ним. И в этот момент Макар поплыл вверх. Никогда еще на моей памяти призраки не сражались с регатами. Но все случается в первый раз. Макар подобрался ко второму регату, что преследовал Зубастика. Он материализовал шпагу, а от такого трюка мана выходила из меня водопадом. Сил хватит минуты на две, не больше. Друг начал размахивать шпагой по огню, что окутывал вражеского монстра. Его движения были хаотичными. Макар видел только пламя, а регат — лишь шпагу, которая то и дело скользила по панцирю. Толстую броню Макар пробить не мог, но так он хотя бы отвлек на себя внимание. Пока монстр пытался поймать бешеную шпагу, Зубастик нанес удар сзади, и мощные челюсти моего монстра сомкнулись на короткой шее врага. Раздался дикий рев боли, такой громкий, что, казалось, его услышали и в Москве. А затем над головой пронеслась вспышка света. Все было кончено. «Я справился или он стал невидимым?» — громко спросил призрак. «Справился. Убирай шпагу, пока нас обоих не опустошил». Друг с довольным видом опустился к земле, а следом за ним и Зубастик. «Я победил монстра, да? Да?» Едва не прыгая в воздухе от радости, спросил Макар. «Ты его отвлек, а победил Зубастик. Так что можно считать это совместной работой». «Блин, а я уже обрадовался». Делано расстроился призрак, чем вызвал у Насти смех. «А ты-то чего смеешься? Может, я после смерти хотел охотником на регатов стать?» «Ты их даже не видишь», — хихикнула девушка. «Ну и что? Мне будет достаточно, чтобы говорили, куда шпагой тыкать». Тут уже я не выдержал и рассмеялся. «Все же Макар неисправим». «Ой, а вы пока заняты были, я дорогу нашла», — сказала Настя и указала направление. «Вон там следы от колес». «Да теперь без метели их и я вижу», — хмыкнул Макар. «Поплыли туда?» «Вы плывите, а я полечу», — ответил я и отдал команду Зубастику. Он наклонился, чтобы я забрался на его спину, и мы взлетели. Теперь, когда стихия перестала бушевать, дорога хорошо выделялась среди окружающей нас белизны. Стали встречаться проезжающие машины. Мы же ровно держались курса в ожидании одного автомобиля, который должен был ехать нам навстречу. И через час я заметил внизу бронированный грузовик, подходящий по описанию. Мы спикировали вниз на дорогу, и Зубастик приземлился прямо перед фурой, перекрывая ей дорогу. Я соскочил вниз и поправил сумку, в которой лежал кирпич. А учитывая, что моя рубашка давно сгорела, то выглядел я достаточно забавно. В пиджаке на голый торс и с блестящей сумкой, болтающейся за спиной. И это все в январе. Но у меня был хороший питомец-обогреватель. Однако меня мало интересовал внешний вид, когда моей семье грозила опасность. Сейчас было главным достать защитные артефакты раньше, чем случится следующее покушение на родовое поместье. Бронированная фура остановилась. Все же пламя Зубастика хорошо было видно. А я подошел к кабине водителя и постучался. Раздался щелчок, и дверь открылась. «Вы Воронцов Алексей?» — опасливо спросил у меня бородатый водитель, однако продолжал смотреть на пламя Зубастика. Я велел регату погасить магический огонь, чтобы не пугал людей зазря и не приманивал магии своих сородичей. Одно дело, когда Зубастик летал в черте города, другое, когда привлекал внимание здесь. «Да, это я. У вас артефакты для меня». «Да, да. Мы не ожидали, что вы встретите нас так быстро. Это мы еще заблудились. Давайте скорее. На улице холодно, в конце концов». Окоченеть мне не хотелось, поэтому я поторопил водителя, и он поспешно выбрался из машины вместе с напарником. Мы пошли к дверям фуры. А я по пути прикидывал, что надо не только огнеупорный рюкзак заказать у нашего артефактора, но и парочку курток. Больше я в таком виде летать был не намерен. Если получится винтовку сделать огнеупорной, то будет вообще шикарно. А то, как оказалось, из города лучше не выбираться без магического оружия, даже если ты летишь на регате. Водитель выглядел встревоженным. Он не спешил открывать фургон, а вместо этого достал телефон и начал строчить сообщение. А его напарник делал вид, словно он тут вообще ни при чем. «Давайте побыстрее», — поторопил я. «Мне еще коробки к регату привязывать. Надеюсь, вы не забыли про огнеупорное покрытие». «Нет, как и просили. Все коробки обтянуты специальной тканью, не пропускающей огонь». «Тогда чего вы медлите?» Мне было холодно, а эта медлительность раздражала. «Проверяю, ваша оплата пока не прошла», — ответил водитель, тыкая в свой смартфон. «Вы сейчас серьезно?» — строго спросил я. «Да, мы всегда передаем товар после полной предоплаты». Я начинал злиться из-за нелепости ситуации. «Слушайте, мы стоим посреди опасной зоны. Каждая минута нахождения здесь — риск для жизни, а вы переживаете об оплате? Думаете, рот Воронцовых вас обманет?» «Нет, здесь просто глобал плохо ловит». Водитель ответил таким тоном, словно плевать хотел на бродящих в округе монстров. «Мне нужно дождаться, пока страница обновится». «Позвоните барону Демидову и передайте мне трубку», — потребовал я. «Так не положено», — ответил водитель и спрятал телефон в карман. «Абсурд. Я бы сам позвонил и объяснил барону, как следует вести дела, но мой смартфон остался где-то среди сугробов. А с кирпича, к сожалению, не позвонить. Я уже хотел начать конкретно предъявлять. Да если бы понадобилось, то заключил людей в магическую клетку и забрал бы артефакты. Но внезапно из фургона выплыл Макар. И на этот раз любопытство призрака сыграло мне на руку. «Лёх, там засада. Нет никаких коробок, только люди с оружием». Стоило ему это сказать, как двери фургона сами распахнулись. И оттуда вывалились 20 магов, которые за секунду окружили меня. Оттянувший время водитель со своим напарником скрылись в суматохе. Я невольно усмехнулся, когда на меня наставили оружие. «Вы идиоты, подписали себе смертный приговор», — процедил я. Затем сделал то, чего обещал себе никогда не делать.